Андрей весь напрягся в предчувствии грохота и огня. И обезьяны на крыше, видимо, тоже что-то почуяли. Они перестали швыряться, присели на хвосты и, беспокойно вертя собачьими головами, принялись трескуче обмениваться какими-то своими соображениями. Но Фриц был уже рядом с телегой. Он схватил бородача за плечо и повелительно повторил: «Отставить! Подожди!» — досадливо бормотал бородач, дергая плечом. «Да подожди, да я их срежу, сволочь хвостатую!» «Я приказал отставить!» — гаркнул Фриц. Тогда бородач поднял на него лицо и медленно поднялся сам. «Чего такое?» — спросил он с неимоверным презрением, растягивая слова. Ростом он был с Фрица, но заметно шире его в плечах и пониже спины. «Откуда у вас оружие?» — резко спросил Фриц. «Предъявите документы». «Ах ты, сопляк!» — с грозным удивлением сказал бородатый. «Документы ему? А вот этого не хочешь, вошь белобрысая?» Фриц не обратил внимания на неприличный жест. Продолжая глядеть бородачу прямо в глаза, он гаркнул на всю улицу: «Румер, Воронин! Фрижа, ко мне!» Услыхав свою фамилию, Андрей удивился, но тут же оттолкнулся от стены и неторопливо подошел к телеге. С другой стороны, мелкой трусцой приближался приземистый веслоплечий Румер, в прошлом профессиональный боксер, и бежал со всех ног дружок Фрица, маленький тощий Отто Фрижа, золотушный юноша с сильно оттопыренными ушами. «Давайте, давайте», — недобро усмехаясь, приговаривал фермер, наблюдая все эти военные приготовления. «Я еще раз настоятельно прошу вас предъявить документы», — с ледяной вежливостью повторил Фриц. «А шел бы ты в ж...» — лениво ответствовал бородач. Смотрел он теперь главным образом на Румера, а руку как бы невзначай положил на кнутовище весьма внушительного кнута, искусно сплетенного из сыромятной кожи. «Ребята, ребята!» — предостерегающе сказал Андрей. «Слушай, солдат, брось, не спорь, мы из мэрии». «Трах-тарарах, вашу мэрию!» — ответствовал солдат, взглядом измеряя Румера с головы до пят. «Ну, в чем тут дело?» — осведомился тот негромко и очень хрипло. «Вы отлично знаете, — сказал Фриц бородачу, — что оружие в черте города запрещено, тем более пулемет. Если у вас есть разрешение, прошу предъявить». «А кто вы такие, разрешения у меня спрашивать? Что вы мне, полиция? Гестап какой-нибудь?» «Мы добровольный отряд самообороны», — бородач ухмыльнулся. «Ну и обороняйтесь, если вы из обороны. Кто вам мешает?» Назревала нормальная, основательная, вдумчивая толковище. Отряд постепенно собирался вокруг телеги. Даже аборигены мужского пола вылезли из подъездов, кто с каминными щипцами, кто с кочергой, а кто и с ножкой от стула. С любопытством разглядывали бородача, зловещий пулемет, стоявший на брезенте торчком, что-то округлое и стеклянное, поблескивающее из-под брезента. Принюхивались. Фермер был окружен своеобразной атмосферой запахов: пот, чесночная колбаса, спиртное. Андрей же с каким-то умилением, удивлявшим его самого, разглядывал выцветшую, пропотевшую под мышками гимнастерочку с одинокой и то не застегнутой бронзовой пуговичкой на вороте, знакомо сдвинутую на правую бровь пилотку со следом пятиконечной звезды, могучие кирзовые сапоги, говнодавы. Только бородище, пожалуй, казалось здесь неуместной, не вписывалось в образ. И тут ему пришло в голову, что у Фрица все это должно было вызывать совсем иные ассоциации и ощущения. Он посмотрел на Фрица. Тот стоял прямой, сжав губы в тонкую линию, собравши нос в презрительные морщины, и старался заледенить бородача взглядом серо-стальных истинно-арийских глаз.